Глава 15. Справка. В ходе проверки оперативной информации установлено следующее. Гражданин Шулимов действительно совершил изнасилование и убийство девочки. Возраст 10-12 лет. Личность по останкам установить не удалось. Расчленив труп с помощью своей сожительницы, Криниченко, Шулимов частично употребил его в пищу, частично продал через продавца кузнечного рынка Назарбаева. Шулимов неоднократно заявлял о своей приверженности сатане, который обещал Шулимову, что тот обретет власть над миром после того, как съест 13-ю человеческую печень. Шулимов состоит на учете в районном психоневрологическом диспансере, так как полгода назад выписан из психиатрической клиники, куда был переведен 2 года назад из спецлечебницы. В 1992 году Шулимов был обвинен в убийстве своей жены Шулимовой И.И. и 8 девочек в возрасте от 7 до 13 лет, тела которых он также частично продал, частично употребил в пищу. По результатам экспертизы психического состояния Шулимов был от уголовной ответственности освобожден и направлен на лечение в спецлечебницу, а оттуда в клинику, что является обычной практикой в отношении убийц-каннибалов. Из психиатрической клиники Шулимов был выписан на диспансерное наблюдение и опять вселился в квартиру своей покойной жены, где был прописан. Соседями было подано ходатайство о выселении каннибала. 185 подписей. Ходатайство отклонено. Согласно действующему законодательству, жилая площадь сохраняется за психически больным в течение всего периода лечения. Материалы по Шулимову переданы сотрудникам МВД. По данному факту, прокуратурой возбуждено уголовное дело за номером «Шулимов заключен под стражу». Следователям, в производстве которого находится уголовное дело, дано направление на производство психиатрической экспертизы подследственного. До настоящего времени заключение экспертизы в материалах дела отсутствует. В рамках операции «Черная сеть» мною был проведен анализ 63 уголовных дел, находившихся в производстве МВД, возбужденных по материалам убийств, совершенных каннибалами, заявлявшими о своей связи с сатаной. Только один из убийц был осужден. Экспертизу проводил профессор военно-медицинской академии Чижов. Остальные либо находятся на лечении, либо выпущены на свободу. Из 49 отпущенных 32 были возвращены на долечивание в связи с рецидивом болезни. Повторное убийство и каннибализм. 11 убийц возвращаются на долечивание уже второй раз, а 2 – третий. По мнению упомянутого выше профессора Чижова, сам по себе каннибализм не свидетельствует о психическом заболевании. Особенно в случаях выполнения ритуала, утоления голода или в коммерческих целях. Обращаю внимание на то, что 19 апреля сего года на Чижова было совершено нападение. Ему было нанесено 13 ножевых ран. Прокуратурой Центрального района было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления. Тяжкие телесные повреждения со смертельным исходом. В настоящее время дело не рассматривается как перспективное. Следственных мероприятий по делу не проводится. Вероятно, дальнейшее производство по делу будет приостановлено за розыском неизвестных преступников. В связи с тем, что Уголовный кодекс Российской Федерации явно не обеспечивает защиты населения от убийц-каннибалов, а также возросшую в последнее время их социальную опасность, представляющую угрозу конституционным правам граждан, предлагаю в отдельных случаях применять физическое устранение каннибалов, совершивших повторное убийство после излечения и выписки. Готов лично провести ликвидацию преступников. Из рапорта майора К. Миша, у шефа видел твой рапорт и полностью разделяю твои чувства. Я тоже читал документы и видел фотографии. Но добро на ликвидацию никто тебе не даст. И не вздумай самостоятельничать. Провал операции «Черная сеть» — это десятки тысяч новых адептов и тысячи новых каннибалов. Статистика, Миша. И посерьезней стой, на которую ты ссылаешься. Работай, Миша. Я тобой доволен. И генерал тоже. Хотя по рапорту твоему рвал и метал. Кричал, что ему не хватает по ТВ увидеть каннибала в обнимку с известным тебе ведущим, голосящими, что мы опять ущемляем их каннибальские права. Не глупи, Миша. Вместо эмоций сосредоточься на милицейских материалах. Ищи, Миша. Где-то должны быть трупы, а значит и конкретные привязки. Ты этот момент прохлопал. И вообще, чтобы больше ни одного документа через мою голову, понял? Из разговора по закрытой связи. О Славе Плитковском участковый отзывался негативно. Во-первых, военкомат задолбал. Во-вторых, еще до военкомата затрахала жалобами старуха-соседка. Музыка, мол, Плитковский орет, жить ей мешает. А что тут поделаешь? Родители говорят, пусть лучше музыку дома слушает, чем портвейн в подвале пьет. Вон, говорят, у соседки тоже собачка тявкает, как оглашенная. Что ж ее усыпить? Онищенко с участковому посочувствовал и попросил адресок бабки-склочницы. Через 15 минут он уже сидел на белой табуретке, попивал чаек и вел светскую беседу с обиженной старушкой. «А о мальчике соседском, Глафира Захаровна, что можете сказать?» — вежливо осведомился Онищенко. «Хороший мальчик?» «Мальчик?» — старуха фыркнула. «Охламон! Не здоровается никогда. Я его матери говорю, а она — такое поколение, Глафира Захаровна. А музыка эта, прости господи, орет так, что у бедненькие фишеньки...» Жирная моська, услыхав свое имя, тявкнула. «Лапки дрожать начинают. Я уж и заявление писал, и к депутату ходила». Старуха трубно высморкалась. «А почему вы спрашиваете? Доигрался обормот, да?» «Да», кивнула Нищенко. «Только, Глафира Захаровна, вы уж никому, понимаете? Совсем никому, даже близким подругам». Старуха кивнула. А Нищенко знал, близких подруг у нее не было. Уж больно характер склочный. «У меня к вам просьба», — сказал он. «Когда парень появится, сразу звоните мне. Вот рабочий, вот это домашний». «Вы его арестуете?» — с надеждой спросила старуха. «Позже», — Онищенко понизил голос. «Мы имеем дело с преступной группировкой». «Ох, батюшки!» — шепотом изумилась старуха. «Ну, я говорила его матери». Еще с полчаса Онищенко слушал бабкины откровения и не без удовольствия поглощал чай с черничным вареньем. Затем откланялся. В старухе он был уверен. Глаз не сомкнет, а Плитковского выследит. Позиция у нее идеальная. Второй этаж. Подходы к подъезду, как на ладони. Да и звук сквозь панельные стены проходит почти без помех. Особенно, если приложить чашку с отбитым донышком. А чашка такая у Глафира Захаровна имелась. «Надо поставить участковому пузырь», — решила Нищенко. «Козырный кадр». «Вот». С довольной улыбкой Дима положил перед Лагутенковым результаты экспертизы. «Погоди!» — Игорь Геннадьевич с силой потер виски. Только что он допрашивал крайне неприятную особу, причем проблема заключалась в том, что от показаний этой особы зависело, присядет ли компания насильников лет на 8-10 или отделается незначительным наказанием за хулиганство. «Это по Суржину», — настаивал Дима. Лагутенков подвинул к себе бумагу. Из акта яствовало, что по результатам дактилоскопической экспертизы можно с уверенностью утверждать, что отпечатки пальцев на ноже – дело номер такой-то – идентичны отпечаткам на вещдоке за номером по делу. «Погоди», – Лагутенков нахмурился. «Что еще за нож? Я помню это дело, нет там никакого ножа. Он же потомственный карманник, третьеходка, при чем тут сатанисты?» «Игорь Геннадьевич», – воскликнул Дима, – «да забудьте вы про этого щипача. Я просто не хотел возиться и пристегнул к нему запрос. А ножик этот?» Он вкратце выдал историю про автобусного меломана. Лагутенков сразу оживился. «Ты его запомнил?» «Обижаете, гражданин начальник! Нападение на сотрудника прокуратуры, два свидетеля!» «Нападение?» — Лагутенков прищурился. «Не смеши меня! Он что сделал? Ножик тебе показал, законом не возбраняется. Скорее уж ты на него напал, друг мой!» «Что ж, дать ему себя пырнуть?» — обиделся Жаров. «Нет, конечно, это я к тому, что маломальский грамотный адвокат обвинение твое разобьет к этакой матери за пару минут. Но у меня двое свидетелей». «Свидетелей чего? Дедушка, который даже ножа не видел, и бабушка, которой ты наплел про карманника? Остынь. Сейчас пойдешь к художнику, я ему позвоню, и в порядке личной услуги составишь фоторобот. Заодно и попрактикуешься, стажер. Да не горчайся ты так. Вот если бы он тебя порезал, тогда было бы скверно, а так все хорошо. Даже очень хорошо. Молодец». Лагутенков полез в стол, достал литровую бутылку коньяку, две стопки. Набулькал. «Заслужил», — сказал он. «Давай на ход ноги». «Ах, хороший коньячок», — отметил Жаров после второй стопки. «Откуда, Игорь Геннадьевич?» «Онищенко». «А у него откуда?» «Ему крестник принес, недавно освободившийся». «Крестник?» «Макрушник. Онищенко его брал 2 года назад, когда еще в убойном работал». «Непредумышленное?» «Заказное. И через 2 года?» «Через 1.5». «Хм». Лагутенков засмеялся. «Наивный ты, Димка, точно как я в молодости. Ты не напрягайся. Наше дело сажать, а там...» «Обидно, конечно». Лагутенков налил по 3-й, хотя собирался ограничиться 2. «Ну, за правовое государство. Ты зажуй чем-нибудь, чтоб не пахло. Онищенко конину эту лично мне принес. Еще обидится, что на стажера трачу». Улыбнулся Лагутенков. «Можешь его, кстати, про киллера расспросить, если хочешь». «Ну, давай еще, на пасашок».